Она скажет все, что тебе нужно. Да я до того дня ее вообще не видел. И дальше бы с радостью не видел. Истерично выкрикнул Огоньков. Понимаю, неприятно, когда просишь держать язык за зубами, а дама метет им как помелом. В следующий раз выбирай сообщниц понадежней. Арина Ивановна, я правда не знаю ничего, зарыдал он уже в голос. Не было меня там, у меня свидетели есть, которые путаются в показаниях, отрезала она. Что же мне с тобой делать, Витюша, а? Тебя уже предупреждали о последствиях бесплатной практики. Да я никогда. Заткнись. Рявкнула она с неожиданной злобой. Ты не понял еще, что, отказываясь признавать вину, наказания не избежишь. Огоньков промолчал, сообразив, что бы он ни сказал, ему не поверят и используют все аргументы только как доказательство злонамеренности. Сказал бы честно, хочу усилить свои способности к исцелению, я, может, и поняла бы. Все мы, целители, стремимся к силе, знаниям и власти, пусть иногда приходится идти кривыми дорожками. Но ты начал врать. И кому? Мне, главе клана. Поэтому для начала я заблокирую тебе силу на месяц, а там посмотрим на твое поведение. Арина Ивановна, взвыл он как раненый зверь, не надо блока, все что угодно, только не блок. Я все осознал, я больше никогда, даже краем глаза не посмотрю в запрещенную сторону. Ничего, дружок, тебе полезно будет, опять перешла на ласковый тон Живитева. Посидишь под блоком, подумаешь о смысле жизни и обязанностях перед родом. Огоньков что-то умоляюще бубнил, но никакие аргументы были не способны что-то для него изменить. Выставили его уже с заблокированной магией. Легко, походя, безо всякого напряжения провернула Арина Ивановна это действо, а я задумался над тем, что эта кана и мне может заблокировать все, и тогда я останусь полностью беззащитным перед всеми врагами. Глава 18. После ухода Огонькова пришло время для других разборок. Причем эти разборки проводились уже под защитой от прослушивания. Как с опломбом сказала Живитева, никто не узнает, о чем она говорит с внуком. Я прям возгордился. Насколько у меня, оказывается, продвинутый способ. Эрни, почему у тебя бардак творится в княжестве? Почему у меня? Удивился ее собеседник, в котором я по голосу узнал княжеского целителя. Формально глава местной целительской гильдии стоит надо мной. Вот именно что формально, проворчала Живитева. Бабуль, мне эти местечковые дрязги не интересны. Я еле успеваю отслеживать все, что у Шелагиных происходит. Старший княжич уж больно активен стал в последнее время. Может, изменим своим принципам, да и уберем его, чтобы не мешался в какой-нибудь катастрофе вместе с отцом. Судя по звуку, кто-то из них потарабанил пальцами по столу или по другой твердой поверхности. «Рановато», — сказала Живитева. «Младший должен войти в возраст принятия княжества, иначе может возникнуть вариант, когда принятие реликвии должно будет идти при свидетелях. Этого допускать нельзя. Что там со старшим княжичем? Мне, кажется, подозревает он что-то по поводу Песцова. Ну и, Греков вон тоже подозревал, и что, Зимина привлек, чтобы родство проверить, мол, целитель независимый, тот и проверил, нет родства, ты подтвердил, что еще, может Песцова превентивно, какой кровожадный целитель, ему причинять добро положено, а он только и думает, как бы кого убить, и если бы кого-то, а то меня, нет, резко ответила Живитева, даже не думай, он мне нужен, у меня на него планы, мальчик умный и сильный, редкое сочетание, пойдет в размножение, хохотнул Живитев, и как страховка к реликвии. На это княжество у меня особые планы. Песцов – не единственная проблема. Греков мне тоже не доверяет. Он догадывается о моих отношениях с Маргаритой. Эка ты обтекаема. Догадывается. Скажи прямо. Знает. Потому что Шелагина та еще дура. Вот кого стоило бы давно убрать. Да она нам полезна. На князя влияет. Там влияние этого кот наплакал. Пропади она, никто не заметит. Живитев намекнул, что он совсем не против устранения и Шелагиной. Да он прям маньяк какой-то. Сколько бы кот ни наплакал, все наши, отрезала Живитева. Не трогаем ее. Что касается княжича, я подумаю, автокатастрофа не подойдет, нужно разнообразие. Супруга князя отравила старшего сына, чтобы расчистить дорогу своему, хохотнул Живитев, опять пытаясь приплести княгиню. Так хочешь избавиться от бабы? Честно, сил нет уже ее терпеть, а ведь ее нужно не только терпеть, но и трахать, и в любви признаваться неземной. Живитев явно надеялся, что бабушка пойдет ему навстречу в такой малости и разрешит убить хотя бы княгиню. Олег тронул меня за руку, Я открыл глаза и понял, что приехали, но сделал ему знак, что мне нужно еще посидеть. Слишком серьезный шел разговор, нельзя отвлекаться. Это не такая большая плата за возможность в перспективе стать князем, а потом и императором, внезапно сказала Живитева. «Бабуль, мне все так же не нравится эта идея», фамильярно сказал Живитев. «Все-таки именно императорская семья поспособствовала нашему возвышению. Вечная лояльность, слишком высокая плата за ту незначительную помощь, что император нам оказывает. Мы ему даем куда больше, чем он нам», жестко сказала бабуля, показав, что в первую очередь она не любящая родственница, а глава крупного клана. Именно найденное мной умение ставить блоки привело к тому, что император подгребает к себе чужие владения, и что он нам дает взамен. Жалкие подачки, которые к тому же приходится выгрызать самим. Нет, с захвата Шелогинского княжества начнется наше восхождение. Оно удобно по всем параметрам. Большое, но не чрезмерно, чтобы император не захотел его отобрать, находится в центральных областях, а главное, Эрни, тут есть незарегистрированный прокол, и тут у нас будет нужное большинство, потому что с десяток мелких родов уже стоят на таймере, вливание их к нам, дело времени, очень отдаленного, согласна, но такое всегда играется в долгую, чтобы выглядеть естественно, мы не должны выглядеть узурпаторами, мы будем выглядеть теми, кто в трудную минуту взял на себя ответственность и вытащил страну. От тебя пока требуется самая малость, проследить, чтобы никто из Шелогиных не наделал глупостей. Малость, а как же, проворчал он, одна Ритка чего стоит, не говоря уж о старшем княжиче. Князь, тот поспокойнее и полностью мне доверяет. Методы решения оставляю тебе, Эрни. Учти, хоть ты и самый талантливый и сильный мой внук, но, если пойму, что не справляешься, исполнителя поменяю. До сих пор справлялся, проворчал тот, только тесно мне в этих рамках, понимаешь? Понимаю, отчего не понять, опять сменила она тон на ласковый. Чтобы тебе скучно не было, выясни-ка ты, откуда взялась мазь в ожоговом центре. Очень уж она нестандартная. Будет сделано, бабуль. Отлично, Эрни, а теперь иди, дай бабушке отдохнуть с дороги. У меня еще две встречи. Кажется, они обменялись коротким родственным поцелуем, после чего раздался стук двери, все разговоры прекратились, и я смог отвлечься от прослушивания, что сразу отметил Олег. Что случилось? Живитева тут, заблокировала огоньковую магию. Она и это может? Неприятно удивился Олег. Это княжество Живитева собралась захватывать для внука, который сейчас у Шелогиных целителем. И я коротко пересказал все, что услышал, а заодно поинтересовался у писца, смогу ли я снять блоки с себя, если буду иметь нужные знания, но не буду иметь силы. С накопителем сможешь, обрадовал он меня, но лучше бы этого вообще не допустить, потому что тогда тете Алле ты становишься не просто не нужен, но и опасен. Противодействовать целительским заклинаниям реально, в ДРД должно быть, неуверенно сказал писец. На случай провала и допроса, агентам дают устойчивость к ментальным и целительским воздействиям. Я не уверен, что смогу справиться с вмешательством целителя или менталиста высоких рангов, а при попытках, однозначно себя засвечу. ДРД у меня шла лучше всего, так что была надежда, что к концу года я возьму все уровни, а с ними, защиту от несанкционированных целительских и ментальных воздействий. То есть все неплохо, а очень плохо, резюмировал Олег. Чем дальше дело движется, тем меньше у меня оптимизма. Выкарабкаемся, надеюсь, а то у меня ощущение, что вокруг нас сжимается кольцо. Гасить надо эту суку, пока не поздно. Концовка речи была неожиданной, но верной. С дядей я был согласен на все 100. Не справитесь, заметил писец. Я Олега поддерживаю, гасить надо, но пока без вариантов. Твоих умений не хватит. Писец говорит, что тебя поддерживает, но живить его нам пока не по зубам. У нас целый ящик алхимических гранат древних, напомнил Олег. А еще у тебя есть возможность переноса небольшого предмета в пространстве, в том числе и через стену. Может, попробуем? Попробует он. Кто же тренируется на объекте? Сначала пробовать надо в другом месте. Там, где никого нет и никто не увидит. Но я вам сразу скажу, не убьете ее даже ящиком гранат. Писец предлагает сначала потренироваться, а еще говорит, что мы так Живитеву не убьем, но испугаем. И она начнет думать, откуда прилетит. И мы подумаем сначала. А пока нас дядя Володя ждет, напомнил я. Точно. Олег хлопнул себя по лбу. Ну надо же так, забыл, зачем мы сюда приехали. А приехали мы, надо сказать, в довольно пафосный ресторан. Не знаю уж, с чего дядя Володя его выбрал. Разве что похвастаться, что может себе позволить. «Вов, почему такое дорогое место выбрал?» — спросил Олег сразу, как поздоровался с братом. «Видно, не один я задался таким вопросом. Хочу, чтобы вы наверняка нормально поели», — неожиданно ответил тот. «А то, поди, в сухомятку перебиваетесь. Здесь, по отзывам, кормит хорошо, так что выбирайте, что хотите». «Плачу я, и это не обсуждается», — Олег насмешливо хмыкнул. «Ты просто не пробовал того, что готовит твой племянник. Уверен, что здесь даже близко к этому нет. Вот достроитесь, позовете в гости и угостите», — спокойно сказал дядя Володя. «Только, боюсь, такими темпами мне еще долго приглашения в гости ждать». Олег посмурнел. Было видно, как он борется с желанием все рассказать брату. «Но мы решили вовлекать дядю Володю в разборки не раньше, чем я смогу снять блоки и тем самым доказать свои слова». Подошел официант и протянул каждому по книжечке меню. «Я заказал мясо на гриле, картофель фри и большую порцию овощного салата». Олег остановил выбор на морепродуктах, а дядя Володя — на отбивной с каким-то сложным гарниром. Заговорил он сразу, как отошел официант: «Мы с отцом посоветовались и решили отдать вам снятую в Верейске квартиру. Одному Владиславу она не нужна, как мы считаем, а Алла может останавливаться в гостинице, когда сюда приезжает. Вов, это очень щедрое предложение, но мы от него отказываемся. Мы справляемся собственными силами. И успешно справляемся, поверь мне. Олег, я знаю твою упертость, но сейчас ей не место. Пока тепло, вы можете жить в палатке. Но что дальше? На зиму она у тебя не рассчитана, я точно знаю». От разговора дядьев я отвлекся, потому что к Живитевой пришел новый посетитель, глава местного отделения гильдии целителей. Поначалу я удивился, что он перед ней лебезит, пока не понял, что Живитева — глава гильдии целителей империи, то есть его непосредственное начальство. И начальство было очень недовольно. «Чтобы это было в последний раз», — холодно сказала она перед тем, как выставить мужика за порог. «Гильдия имеет определенную репутацию, ее нужно поддерживать, а не рушить, потому что вместе с ней падает уважение и доходы. Сумму штрафа я определю позже, когда уяснятся все нюансы. Но я ни сном, ни духом», — попытался тот оправдаться. «А за это на вас будет наложен дополнительный штраф. У вас под боком идут несанкционированные исцеления», — шипела Живитева. «А вы ни сном, ни духом? Может, вы вообще не на своем месте? Огонькову в большей степени вы указ, а не я». На что он постоянно упирал: «Все же попытался отстоять свое место глава местной гильдии. Со своей стороны, я пытался призвать его к порядку, но, когда он чувствует за своей спиной поддержку целого клана, это делать затруднительно. Не оправдывайтесь, это вам не поможет. Еще один такой случай на вверенной вам территории, и одним штрафом не обойдетесь. И проконтролируйте, чтобы опять не появились статьи в духе, что Огоньков — герой и пытается идти против системы, как это было после происшествий в травмпункте». «Все, можете быть свободны», — раздраженно бросила Живитева. И сказала она таким тоном, что мужик сразу заткнулся, скомканно попрощался и ушел. Не сказать, чтобы их беседа была совсем полезной, но и информативной ее было не назвать. Так, мне осталось непонятным отношение главы местного отделения к бесплатным исцелениям, зато было хорошо заметно, что Живитеву он опасается, но и себя старается отстоять. Не слишком успешно, разумеется, но все же. И информация о статьях про Огонькова тоже оказалась кстати. Я о них был не в курсе, настолько выпал из жизни, что новостями не интересовался, а, оказывается, зря, это тоже можно использовать. Говорите, чтобы не было статей о героизме Огонькова, которые портят имидж целительских родов. Будут. Нужно только сообразить, как это можно сделать, не засветившись. Потому что все, что портит жизнь Живитевым, должно идти в ход. Тем временем дядья уже вовсю ругались. Дядя Володя пытался доказать Олегу, что тот надо мной издевается, превращая в бесплатную прислугу. Мол, и готовка, и стройка на мне, а ведь я должен еще находить время на учебу. Говорить о том, что, даже если бы у нас не было жилья, вселяться в квартиру, пропуканную Владиком, мы с Олегом в жизни не согласились, я не стал. Вместо этого попытался найти аргументы, достаточные для убеждения дяди. «Дядя Володя, я на все время нахожу», — вмешался я в разговор. «Готовить мне самому нравится. Знаешь, мы недавно собирались группой в доме одногруппницы. Так ее папа уверен, что настоящий алхимик должен уметь готовить, и не видит ничего страшного в такой деятельности, потому что это поддерживает и развивает нужные навыки. «Разве что», – недовольно проворчал дядя Володя, – «из вашей квартиры нам будет неудобно добираться до академии. Кроме того, я не смогу там заниматься алхимией, то есть для нас это одни сплошные неудобства, а с участком мы скоро закончим. Я даже деревья уже посадил». Дядя Володя ничего не ответил, но только потому, что нам принесли заказанные блюда и возмущаться при официанте он посчитал неприличным. Что сказать, еда была неплоха, но именно что неплоха, мы с Олегом уже привыкли к качественно иным блюдам, поэтому на его физиономии восторг тоже не проявился, хотя, я уверен, он, чтобы наверняка не разочаровываться, специально заказывал морепродукты, которые я не готовил. Следующими визитерами к Живитевой оказалась сладкая парочка из Грабиной и Фурсовой. Их старушка выслушивала тоже под защитой от прослушки, будучи уверенной, что никто не окажется в курсе ее планов. Самонадеянности не таких губила. «Итак, слушаю ваш отчет», — властно сказала она. «Вообще, как я заметил, переключалась она из режима доброй бабушки в режим престарелой Мегеры легко и непринужденно, иной раз задерживаясь на любом из этапов, потому что думала, что так будет эффективнее доводить до собеседника свое мнение. Отчитываться пока ни о чем, Арина Ивановна», — подобострастно сказала Грабина. Времени прошло очень мало. Маше до сих пор так и не удалось заманить его в гости. Он ссылается на постоянную занятость на стройке дома. Возможно, это и так. До того, как Песцовы прикрыли защитой участок, он представлял из себя жалкое зрелище. Там работы на несколько лет, если перетаскивать все вручную, а не использовать технику. Не знаю, на что они вообще рассчитывали, покупая этот участок. А тебе и не надо знать, дорогая, ласково сказала Живитева. Достаточно того, что это знаю я. Я аж вздрогнул. Что она могла узнать? И главное как, не дергайся ты так. Если бы она знала про возможность открывать проколы, то этот участок вам бы не достался. Наверняка подумала про артефакт, собирающий энергию изнанки. Значит, говоришь, Маше не удалось выполнить мое маленькое поручение. Странно. Я тебя, Машенька, не просто так подбирала, а по определенным критериям. Не могла же я ошибиться? Сдается мне, ты недостаточно стараешься. Ты забыла о долге твоей семьи передо мной, Арина Ивановна. Я правда стараюсь, испуганно затараторила Фурсова, враз растеряв свойственное ей высокомерие. Мне кажется, что я выбрала неправильный подход и Песцов решил, что я за ним бегаю. Поэтому я прошу вашего разрешения временно переключиться на другого. Мне кажется, если Песцов решит, что я на него не имею видов, он расслабится. Потому что иначе никак. В гости приходить он отказывается, в академии не ест, а на сбор группы меня не позвали. Все остальные из одного княжества, а я для них чужачка. Про то, что не позвали Ишмакова, Фурсова благоразумно умолчала, потому что это немного противоречило картине, которую она пыталась нарисовать. «Хорошо, Машенька, действуй, как считаешь нужным», – неожиданно согласилась Живитева. «Ты умная девочка. Времени прошло всего ничего, а ты уже испробовала несколько вариантов и на них не остановилась. Для меня главное – результат, способ вторичен, и я надеюсь, что ты меня не расстроишь. Отчет с тебя так рано я требовать не собиралась, но раз уж выбралась в Верейск, так хотела узнать, насколько внимательно ты отнеслась к моей маленькой просьбе. Тех, кто их выполняет со всей тщательностью, я предпочитаю держать рядом с собой, в Дальграде, а тех, кто относится к ним наплевательски, как можно дальше от себя. И Верейск – это не предел». Она говорила ласковым, прямо-таки сиропным голосом, но угрозы там были нешуточные, что и показали обе девушки, сказав почти хором. «Мы справимся, Арина Ивановна». Глава 19. Больше к Живитевой не приходил никто, и если с ее стороны слышались разговоры, то говорила она сама с собой, в духе. «Вокруг одни идиоты, почему я не могу разорваться и сделать все сама, но подслушку я не сбрасывал, решил слушать фоном, на случай, если вдруг подойдет кто-то еще, хотя и подозревал, что она уже переговорила со всеми, с кем хотела». Но даже из почти бессвязных реплик Живитевой кое-что можно было понять, не относительно меня, разумеется, но относительно ее общих планов. Дядя Володя не терял надежды уговорить нас на переселение, но напирал сейчас на Олега, пытаясь воздействовать на родственные чувства. В их разговор вмешиваться не хотелось, да и мне было что обсудить с Песцом. Ты говорил, что живить его не убить ящиком алхимических гранат. Целители высоких уровней волей-неволей прокачивают защиту, а целительская регенерация сейчас известна. То есть фактически целитель может зарастить почти любое повреждение, разве что кроме отрубленной головы. Да и та прирастет, если ее приложить сразу. Перспективы вырисовывались не очень. Да я уже принял разумом, что живить его, а возможно и не только ее, придется уничтожить, потому что в противном случае она, не задумываясь, уничтожит всех, кто встанет на пути к власти. Или ей покажется, что встанет. А сколько было уже уничтожено и не только людей, а целых родов. Но способ очень уж неприятный предлагался, который к тому же не гарантировал нужного результата. Я представил, как Живитева, ласково улыбаясь, прикладывает голову к телу, и ощутил рвотные позывы, что, с учетом приглашения дяди Володи, было совсем не к месту. Чем ее можно отрубить? Я про голову. Я же понимаю, что мое оружие не подойдет. Да, твоя тыкалка не сработает, довольно ухмыльнулся писец. Нужно оружие из металла изнанки, причем клинки должны быть привязанными и иметь дополнительные свойства, напитка огнем, например, прекрасно помогает отсечь с одного удара любую голову, самую защищенную. То есть мне надо качать магию металла, разумеется. Плавка металла изнанки, третий уровень, привязка, четвертый, а напитывание нужной магией, пятый. Я прикинул, чтобы более-менее гармонично развивать стихийную магию, если сделать перекос в сторону земли, от которой зависит металл, я теряю часть заклинаний, мне потребуется год, не меньше, а еще недостающие модули. Та же земля у меня ограничивается тремя уровнями, а металл – четырьмя. Но хуже всего дело обстоит с магией огня, там всего первые два модуля, которые уже изучены. Получается, я катастрофически не успеваю. Тебе нужны союзники. Причем серьезные союзники. Пусть они даже не будут знать о твоем существовании, но станут выступать против Живитевых. Это как, к примеру, запиши ты сегодня разговор Живитевых, его можно было отправить в императорскую СБ и Грекову, пояснил писец. Это упирается в отсутствие модулей по артефакторике. Искать надо, согласился писец. В крайнем случае что-то могу дать и я, но у меня настолько фрагментарные знания, что лучше без этого обойтись. Все же нужна база. В том магазинчике, где можно было оставить заявку на нужные монетки, я это сделал, но результат пока был только по целительству. Хороший результат, полный набор, да еще и стазисные лари. Шелагин к тебе расположен, может выслушать и без доказательств. Выслушать, да, но поверит ли, на него не обязательно вываливать все сразу. Можно дозированно, и то, что там в состоянии проверить. Это касается и его жизни, так что скрывать столь важную инфу ты права не имеешь. Доступа у меня к нему все равно нет. Можно и Грекову сказать, вот он точно не поверит. Поверит не поверит, дело десятое. Проверить обязан. А если проговориться тому же Живитеву, ему он точно верит больше, чем мне. На это писцу ответить оказалось нечего, и он замолчал, ушел в себя, или в меня. Во всяком случае я очень надеялся, что если он сейчас и занимается самокопанием, то это инвентаризация знаний по артефакторике, а не выкапывание моих потаенных желаний и секретов. Тем временем дядья дошли до сожаления и раскаяния за то, что портит друг другу жизнь. И как мы до этого докатились, Олежка, тяжело вздохнул дядя Володя. Как, не знаю, а вот про когда, могу ответить. Все началось с твоей женитьбы на Элке. Это было закатом рода Вьюгиных. Олег, не начинай, возмутился дядя Володя, моментально выпадая из ностальгического настроя. Столько, сколько сделала для рода Алла, никто из нас не сделал, и не поспоришь. Но только все ей сделанные, со знаком минус. Она, гробовщик рода, припечатал Олег и, возможно, что-то добавил бы еще, если бы не зазвонил его телефон. День добрый, Аристарх Петрович. Конференция в Дальграде звучит заманчиво, но я не уверен, что Шелагин даст разрешение. Без изображения проигрывателя только фотографии, полученные при проигрывании видео, ХМ. Это может сработать, но все равно нужно разрешение. Раскопки княжеские, артефакты, диски, их. Если разрешение получите, я только за. Илья, думаю, на пару дней разрешение в академии можно взять. Да-да, подъеду непременно. Всего хорошего, Аристарх Петрович. Разговор с Лихолетовым его немного успокоил, поэтому, убрав телефон в карман брату, он сказал: «Вов, мы сейчас с тобой просто бессмысленно поругаемся, поэтому будет лучше, если мы с Ильей уйдем, но совсем скоро у меня будет доказательство моим словам. Только прошу тебя вообще никому об этом не говори, а то мы с твоим племянником закончим как Соня. Олег, поморщился дядя Володя, прекрати видеть везде заговоры. Разумеется, я никому не скажу, но исключительно чтобы ты не выглядел глупо. Ты не прав по поводу Аллы. Одно ее унижение перед Живитевой, чтобы Илье добавили ритуалом два круга, чего стоит. Олег не удержался и начал хохотать от души, вытирая выступившие на глазах слезы и изгибаясь пополам. Вов, как ты думаешь, почему Элка? Договорить он не успел. Я пнул его по ноге, так, чтобы второй дядя не видел, потому что это был даже не намек, а почти прямое объяснение, а мы решили пока не вовлекать дядю Володю. Что ты хотел спросить, Олег? Нахмурился дядя Володя. Ладно, проехали, остыл тот. Потом, все потом. Мне нужно к Лихолетову. А полигон, удивился я. Сходи один, мне не принципиально. Вов, спасибо за все, пока. Он поднялся из-за стола. Я последовал его примеру и тоже попрощался с дядей Володей. До полигона меня Олег отвез, да еще и поблагодарил по дороге, что я его вовремя остановил. Ну так, как заходит речь о тете Алле, он сразу выходит из себя и взрывается. А дядя Володя ее чуть ли не мученицей считает и это кого хочешь из себя выведет. Я помянул добрым словом Власова, научившего меня держать себя в руках, а то бы мы непременно выложили все дяди Володе именно сегодня. Живитева тем временем выехала в аэропорт, и я прекратил ее слушать. Все равно при свидетелях она отыгрывает роль бабушки Божьего одуванчика, а значит лишнего не скажет. На полигоне мы не резервировали сегодня комнату, потому что не знали, когда освободимся, но я надеялся на удачу, так как время было непопулярным. Удача мне улыбнулась, и для меня тренировочная комната полигона нашлась. На этом мое везение закончилось, потому что, направившись к выделенной комнате, я столкнулся с Грековым. «Ба, кого я вижу?» – обрадовался он. «Как говорится, на ловца и зверь бежит. Колись, Песцов, мазь от тебя, какая еще мазь?» – огрызнулся я, сразу сообразивший, о чем речь идет, но решивший отпираться до последнего. Какая, противоожоговая, не свисти, что тебя там не было. Ваш грузовик стоял совсем недалеко от больницы. Алексей Дмитриевич, в толк не возьму, а чем вы, спокойно ответил я. Последний раз грузовик я брал, чтобы привезти саженцы. Ни в какой больнице меня не было. Извините, у меня время оплаченное уже идет, мне бы пойти. Ты там зелья, что ли, готовишь? Хохотнул он. В толк не возьму, зачем тебе, с твоими тремя кругами силы, полигон, он и мне-то не особо нужен. Из-за угла вывернул Шелагин, но меня уже понесло, потому что вы его не умеете использовать. А ты умеешь? С насмешкой спросил Шелагин и бросил своему подчиненному. Притормози, Леша, даже если мазь сделана Ильей, это не преступление. Нужно ему сказать про планы Живитевых, но как-нибудь поосторожнее. Кажется, судьба давала возможность поговорить с Шелагиным наедине. Только решить нужно, о чем ему рассказать, а что пока лишнее, потому что недоказуемое. А я умею, с вызовом ответил я, и могу доказать, но только вам и под клятву. Под клятву, о том, что вы никому не передадите эту информацию без моего разрешения. Александр Павлович, я бы пацану доверять не стал бы, вмешался Греков. Я повернулся к нему. Бесил он меня жутко, в том числе и потому, что я вынужден закрывать пробелы в его работе, в то время как он ходит здесь с довольной рожей и лыбится. А я бы вам доверять не стал, вас давным-давно надо уволить за несоответствие занимаемой должности. Да ну, и на основании чего ты делаешь такие выдающиеся выводы? Зло спросил он. Хотя бы на основании того, что моя мать погибла по вашей вине. Твоя мать, щенок, погибла по вине твоего наркомана-папаши, чтобы тебе в уши не дудели вьюгины. Хватит, резко бросил Шелагин и взял меня за плечо. Пойдем покажешь, как правильно использовать полигон, а заодно он тебе по ушам поездит, напрочь забыв о формальной субординации, бросил Греков, придвинувшись. Смотрю, в его роду умений хватает. Его сучка мать знатная лгунья была, врала как дышала. Двинул ему я в челюсть от души. Не тебе, скотина, марать имя моей матери. Шелагин встал между нами. Я сказал, хватит, рявкнул он. Заткнулись оба. Алексей Дмитриевич, по морде ты за дело получил. Нечего оскорблять тех, кто не может за себя постоять. Извиняться не буду. За правду извиняться не привык, отрезал Греков, буравя меня ненавидящим взглядом. Нельзя замарать того, кто сам в грязи по уши, щенок. А тебе, Сашка, я скажу, хочешь опять оказаться оплеванным, нянчись со своим Песцовым, но меня потом не вини. Он махнул рукой и двинулся дальше по коридору, обойдя нас по широкой дуге, и правильно сделал. Желание нападать ему у меня было слишком сильным, чтобы я смог устоять, окажись он в зоне досягаемости. Не удержала бы меня рука Шелагина, которую он опять положил на мое плечо. Не пропало желание показывать мне секреты полигона? С легкой насмешкой спросил он. Если у вас не пропало желание дать клятву и есть при себе оружие, в свою очередь ответил я, отводя взгляд от ненавистного Грекова, то я готов хоть сейчас. Оружие всегда при мне. В чем там клясться нужно? В том, что вы никому не передадите эту информацию без моего разрешения. Вообще ничего из того, что вы узнаете в том зале полигона, где мы будем, не станет достоянием кого бы то ни было. Шелагин усмехнулся и клятву такую дал. Когда же мы вошли в тренировочную комнату и я активировал защиту, он внезапно сказал, чтобы не было недоговоренностей. Я очень любил твою мать, я хотел на ней жениться, но ее вранье убило все между нами. Греков питал некие иллюзии, потому что связи между ней и Федоровым не находил, и он, признаться, взбесился, когда Зимин подтвердил, что ты не мой сын, а он подтвердил, что я сын Федорова. Заинтересовался я, зачем это было проверять? Илья, ты же не собираешься утверждать, что Зимин ошибся и ты мой сын? Я в это не поверю, детей у меня быть не может. Это подтверждено несколькими целителями. Интересно, все ли они были из Живитевых или Ведищевы тоже отметились? Не начну. Я вам другую историю расскажу. Запомните эти фамилии. И я перечислил княжеские рода, которые накопал Олег. Возможно, это не все, предупредил я. И что между ними общего? Спросил Шелагин. Я предлагаю вам это найти самому, потому что ваш род в этом же списке, хотя стоит немного особняком. Это первое, что я вам хотел рассказать. И второе. Греков сказал, что у меня три круга. Это неправда. Официально у меня не так давно зарегистрировано 5. Скачок на 2 круга, это нереально. Это оказалось реальным при помощи главы рода Живитевых. Разве что целительская практика. Интересная целительская практика, после которой моему кузену стало намного лучше, а у меня прибавилось 2 круга. На что ты намекаешь? Напрягся он. Неужели слышал про пиявку? Я ни на что не намекаю. Я хочу вам напомнить про обещание никому это не рассказывать, потому что эта информация опасна и для вас, и для меня. Недостающие детали мозаики у меня есть, но я пока не готов их вам передать, потому что не смогу доказать. Теперь давайте перейдем к тому, ради чего вы согласились со мной пойти, к секретам полигона. Терминал я вызывать не стал, чтобы уж совсем все секреты не выдавать, но и голосовое управление прекрасно работало. Когда из стены зазвучал голос, Шелагин начал озираться, рассчитывая увидеть динамик, но от этого увлекательного занятия ему пришлось оторваться, когда на нас пошла толпа изнаночных тварей. Повертеться пришлось хорошо, потому что я сразу запустил 3-й уровень и добавил твари по максимуму, но я был уверен, что вдвоем мы справимся. Заруба получилась та еще. Не знаю как Шелагин, а я получил настоящее удовольствие, используя попеременно то оружие, то заклинание. Добили мы всех, и голос поинтересовался, отправлять ли новую волну. Я ответил, что не надо, и спросил Шелагина. Ну как, знали вы об этой возможности полигона? Признаться, даже намеков не слышал. А откуда знаешь ты?